Глава 10. Вероника. Следующее утро я встретила с тяжелым сердцем, но с четким намерением позвонить Максиму. Я должна была вернуть себе хоть часть вещей, которые он украл. Ощущение несправедливости разрывало душу. Неужели мне придется снова покупать осеннюю и зимнюю одежду, обувь, а также личные вещи, утрата которых была для меня настоящей трагедией? Я набрала его номер, и он ответил так быстро, что я даже растерялась, хотя настраивалась на разговор целых 15 минут. Страх сорваться и нагрубить терзал меня, но я должна была высказать все. «Нам надо поговорить», — начала я, стараясь казаться не слишком взволнованной, хотя внутри бушевала настоящая буря. «Я хотел бы извиниться и забрать вас обратно», — сказал Максим так, будто не ожидал, что я позвоню. «То, что вы с матерью творите, ни в какие рамки не вписывается», — оборвала его, чувствуя, как накатывают злость и обида. «Это что? Месть мне? Я понимаю, ты не смог удержаться. Но за что ты мстишь ребенку? За что ты лишил нас жилья? Украл все наши вещи и даже не сказал об этом. Это так подло, низко. Еще и натравил на нас свою мать». «Объяснение не хочешь услышать?» — произнес он глухо, словно приготовившись защищаться. «Как можно объяснить кражу наших вещей? Они тебе так нужны? А этот спектакль с хозяйкой квартиры?» Я не могла сдержать слез, которые уже обжигали глаза. «Ты хоть представляешь, как это больно? Как это разрушает нашу жизнь?» Его молчание было красноречивее любых слов. Я чувствовала, как он пытается найти оправдание своим поступкам, но для меня это было уже неважно. Я потеряла все, что было мне дорого, и не могла простить ему этого. «Я хотел, чтобы вы жили со мной!» — выпалил Максим, намереваясь закрыть эту тему раз и навсегда. «Да, я виноват в том, что мать, несмотря на запрет, пришла в дом. Виноват в том, что не сообщил, что специально забрал твои вещи, чтобы вы остались у меня. Думал, прилечу, поговорим, попрошу прощения за свою мать». Она призналась, что те фото, якобы доказательства измены, были подделаны. «Но я виноват в том, что так легко ей поверил». «А почему ты не спросил, хочу ли я жить под одной крышей с человеком, который уже однажды предал меня? Теперь ты еще подставил меня с жильем и вещами. Я так понимаю, ты нам их не вернешь», — упрямо продолжила я, не желая слушать его нелепые оправдания. «Я заберу вас обратно в дом. Медсестра и няня уже приехали. Персонал и охрану я заменил. Пожалуйста!» Голос Максима дрогнул, приобрел несвойственные ему нотки. Было в его просьбе что-то, что заставило мое сердце болезненно сжаться. Я не могла понять, что именно. Искренность, с которой он произнес эти слова, или осознание того, что он снова совершил ошибку. Вот только я не собиралась прощать его так легко. «Ты хоть понимаешь, как это все выглядит со стороны?» Я изо всех сил гасила в себе эмоции. «Ты просто взял и забрал наши вещи, не спросив моего согласия. Ты думаешь, я спущу тебе это с рук?» Я чувствовала, что за его словами скрывается что-то гораздо большее, чем просто желание вернуть нас. Что-то странное, тревожное, что-то, что вызывало у меня дрожь в коленях и табун мурашек по телу. Но что? Вернетесь? Холодно спросил он. Нет, сказала твердо, даже не задумавшись. Я не знаю, что ты там замышляешь, но прошу, оставь нас в покое и немедленно верни вещи. Максим молчал несколько секунд, и в этой тишине я слышала, как колотится мое сердце. Наконец он ответил. «Хорошо». И положил трубку. «Вот так просто?» — посмотрела на телефон, не веря ушам. «Он просто сдался?» «Думаешь, он придумал что-то еще?» Марья Васильевна нахмурилась, глядя на меня своими проницательными глазами. «Не знаю и, наверное, не хочу знать». Я закусила губу, стараясь сдержать слезы. Но мне так плохо от мысли, что он втянул во все это Анютку. Ведь она поверила ему, подумала, что попала в сказочную страну с добрым феем. А теперь что? Она ведь даже не понимает, что происходит. «Все мужики — козлы», — подытожила Марья Васильевна, сжав кулаки. «Мне кажется, у тебя есть шанс поставить его на место. Ты можешь показать ему, что ты не беспомощная жертва». «Зачем?» — удивленно вскинула бровь. «Он ведь уже помог мне, оплатил лечение». «Для него это пустяк, копейки», — нахмурилась соседка еще сильнее. «Но если он уже сейчас все решает за тебя, квартира, вещи, ДНК-тест, то может решить без твоего согласия что-то еще. Ты этого хочешь?» «Его мать все равно не успокоится», — добавила я, и внутри все сжалось от страха. Марья Васильевна посмотрела на меня с искренним сочувствием, но в глубине ее глаз я заметила стальной блеск решимости. «Ты должна быть сильной, Вероника», — сказала она твердо, и я почувствовала, как ее слова проникают прямо в мое сердце. «Не позволяй никому решать за тебя. Ты заслуживаешь лучшего. Подумай о том, как сделать так, чтобы он принимал решения, выгодные для тебя, а не удобные ему». Марья Васильевна осторожно дотронулась до моей руки. Я опустила голову. Буря внутри не утихала, а напротив набирала обороты. «Нужно все обдумать», — прошептала я, и слезы тут же навернулись на глаза. Мне показалось, что он любит меня, и это странно, потому что раньше он почти не говорил об этом. Да, нам было хорошо вдвоем, но любил ли он меня? Об этом я могла только догадываться. А теперь вдруг стала ему нужна, даже больная, по-прежнему бедная. Взгляд Марьи Васильевны почерствел. «И удобная, не так ли?» — спросила она, безжалостно полоснув словами, словно ножом. «Готовая семья, дочь, женщина, которая практически всегда безропотно молчит и теперь еще зависит от него. Разве ты не видишь, что он использует тебя?» «Да зачем я ему?» — недоумевала я, почти что задыхаясь от внутренней боли. Он хоть каждый месяц может менять подружек. Любая будет готова стать его женой, родить детей. — А если нет среди них такой, как ты? — перебила меня соседка. Ее голос стал мягче, но в нем все равно слышалось негодование. — Готовой на все ради семьи. Такой, которая не предаст, не оставит, а будет бороться до конца. Я задумалась, и в душе вдруг зародилось странное чувство. Мне стало холодно. Я натянула на плечи теплую кофту, пытаясь спрятаться от собственных мыслей. В глазах общества Максим будет выглядеть героем. Ведь так? Горько усмехнулась я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «Еще каким!» — согласилась Марья Васильевна. «Но ты-то знаешь правду. Ты знаешь, что он не тот, за кого себя выдает».